и говорю: «Ребята, минуту внимания, стихи вспомнил, будете слушать», а народ и рад отвлечься. Кивают, а Демьяненко, наш капитан, и говорит: «Давай, Дан, читай, послушаем». И читаю, предварительно проведя некоторую разъяснительную работу, без которой многое не понять, и особенно юмора. Стихотворение о том, как я знакомился с девчонкой, а у нее была собака, большая собака. Я думаю, ситуация многим знакома, и, дождавшись утвердительных кивков, продолжаю, и обо всем, что из этого вышло и может выйти, и повествует стихотворение. И читаю, а народ уже смотрит с интересом. Ну да, тема-то не совсем стандартная, но в то же время и близкая многим. Иду по улице, чеканя шаг, и что-то весело. Мне как-то так, душа поет, чего-то непотребное, и в сердце лед, растаял уж, наверное, и ноги сами меня несут, и мысли странные, мозги сейчас взорвут. Гляжу навстречу, какая милая, я прям лечу, расправив крылья, но тут собачка, не маленького роста, взглянула мило, да, все непросто, взглянула мило, с каким-то нехорошим интересом, и сразу стало, ну как-то тесно. Потом и девушка, взглянула с интересом, ну прямо душка, но все же тесно. Собачка посмотрела на хозяйку, хозяйка посмотрела на меня, я посмотрел, подумал, посмотрел, и как-то жалко стало мне себя, я тут один, а их ведь двое, они сплоченная команда, и в принципе решение простое. Простите, я сказал тогда, наверное, я пойду, и в общем было как всегда, хотя такого и не жду. Мораль сей басни такова: увидели собачку, вы хорошо подумайте сперва, а уж потом на дачку. Примечание автора. Стихотворение отдано Дану для разрядки напряженности. Все-таки Испания и многие помнят то, что чуть не случилось в матче с Бельгией, а так отвлекутся и расслабятся. Кстати, стихотворение написано на основе реальных событий 1992 года в Г. Актюбинск, Казахстан. И народ заржал. Незамысловатое стихотворение с простой темой и может и грубоватым юмором, но у многих появилось в глазах вспоминание реальных ситуаций, и отпустило. Все, как один, похоже, поняли: Испания не сильнее нас. Пусть они нас боятся, а не мы их. И дальше мы поехали без напряга, даже весело. Шутки, смех, кто вспоминал истории из жизни. А я подумал, вот как всегда, простое и без претензий слово, произнесенное в нудный момент, попавшее на благодатную почву, и просто фантастический результат. Верно говорят, из искры возгорится пламя. И теперь испанцам нужно побаиваться, чтобы не подпалиться. И доехали. Все, скоро матч. 22.06.86. Воскресенье. Пуэбла, Мексика. 16.00. Ну вот и матч. Как всегда, сижу на скамейке, жду начала. И вспоминаю Лобановского на теории. А он прав, испанские Хавы Галива, Кальдери и Альберто совсем не атлеты, роста невысокого 177-178 см, только Мичел помощнее и повыше, ну на 4 см. Он у них выполняет довольно своеобразную роль центрального полузащитника, и диспетчера, и бьющего игрока, а остальная тройка обеспечивают движение. Но они все-таки немного постарше наших, на 2-3 года и устанут быстрее. Вторая проблема испанцев – низкорослая защита. Даже центральные защитники не выше 175 см. И при игре верхом, если все правильно организовать, у них будут проблемы. Потому у испанцев на всех стандартах в штрафную возвращаются Салинас и Мичел. И получается, что если их хорошо нагружать, то у основного организатора контратак не будет пространства и возможности их организовывать, и в итоге исчезает то оружие, которым они побили датчан. Ну посмотрим, посмотрим. И с этими мыслями начинается матч. У нас состав стандартный для последних матчей: Досаев в воротах, справа в защите Бессонов, слева Демьяненко, в центре защиты Кузнецов и Панчик, ближе к ним опорник Яковенко, вперед из полузащитников выдвинут Заваров, а между ними Михайличенко. На флангах неизменные рации Еремчук, но у Еремчука сегодня задача усиливать центр полузащиты, и он будет смещаться туда, открывая зону для Бессонова. И они оба это умеют делать, и Еремчук прекрасно себя чувствует в единоборствах в центре поля, и Бессонов любит и умеет летать на фланге. И конечно, на острие у нас Биланов, причем по всей линии атаки, как говорится, по ситуации, ну а под ним тот же Заваров, и матч начинается. Пока команды катают мяч и просматриваются друг к другу, пока равенство, но вот начинает работать план метра. Еремчук идет в центр и вместе с Яковенко вяжет пару испанских полузащитников, а они оба, и Еремчук и Яковенко цепки до невозможности. И испанцы начинают терять контроль мяча, и в первую это сказывается на Мичеле. Наш Михайличенко начинает выдвигаться в штрафную, а Биланов отскакивать чуть назад. И испанцам становится очень неудобно играть. Миха на 10 см выше любого из защитников, и они не дотягиваются до него в прыжке. Вот Бессонов проходит по правому флангу и следует подача, Миха первый на мяче, но удар не точен. Мяч проходит в метре от штанги. Испанцы пытаются перевести игру в центр, но им явно не хватает мобильности. Все-таки у них было на 3 дня меньше на подготовку к матчу. И это уже сказывается, свежести особой нет. А наши бегут. И вот уже Демьяненко включается по левому флангу, Рац отскакивает на бровку и предлагает сыграть двоечку, но Демьяненко в своем стиле использует движение Раца и уходит в центр. Он правша, играющий на левом фланге, и при таком смещении у него мяч идеально ложится под удар. И Демьяненко отрывается от испанца и бьет метров с 25. Субисарета спасает испанцев, вытаскивая мяч из нижнего угла. Угловой с правого фланга обороны и подавать идет Рац. Следует уходящая подача от вратаря, и на дальнем углу мяч встречается с головой вездесущего Михи, а то сбрасывает его поперек поля, точно на ногу Биланову. Игорь замахивается, но неожиданно катит мяч под удар выскочившему слева Заварову. Саша бьет, и Субисарета бессилен. 1-0 на 35-й минуте матча. И играем дальше, а трибуны ревут. Наши 18 тысяч болельщиков неистовствуют на стадионе. Рокот барабанов гонит наших вперед, а кричалки заводит. Над стадионом несется подмаршевый аккомпанемент. Вперед, вперед, чемпионы, чемпионы. И впечатление такое, что испанцы начинают пригибаться на поле. Давит на них все это, давит. И продолжаем играть. Яковенко с Еремчуком, похоже, задавили испанскую полузащиту. А под ними на перехватах активно работают Кузнецов и Михайличенко, с двух сторон, со стороны своих ворот и со стороны чужих. И испанцы начинают нервничать, увеличивается процент ошибок. Кузнецов подирает мяч из-под Яковенко и мгновенно пасует вперед Заварову, то налево Рацу, и Василий помчался. Испанцы не успевают, а наши уже развернули знаменитый киевский веер. Красиво выглядит слева направо Рац, Заваров, Биланов, Еремчук. Летят на всех парах. Мяч доходит до Еремчука, тот мгновенно оценивает обстановку и выкладывает его во вторую линию атаки Михайличенко. И Алексей сходу бьет. Штанга спасает испанцев. И это была последняя атака в первом тайме. Перерыв. Начинается второй тайм, и все в том же ключе. Испанцы пытаются прибавить, но наша полузащита без особых проблем гасит атаки испанцев. Но все-таки класс есть класс, и они потихоньку начинают что-то создавать. Пытаются использовать свою звезду Бутрогиня. Тот за счет преимущества в мобильности убегает от Кузнецова, но раз за разом Олега страхуют. Вот успел Демьяненко и выбил мяч за боковую. Вот Панчик стелится в подкате и отбирает мяч. Испанцы начинают бить издали, и после ударов Мичела и того Дебутрогиня Досаев спасает. Но как-то становится тревожно. По-моему, надо что-то менять. И атака правым флангом у испанцев. Рац заваливает кого-то из противников и штрафной. У мяча Мичел, а это всегда опасно. Разбегается и неожиданно отдает мяч назад, под удар кому-то из испанцев. Удар, и мяч влетает в ворота. Досаев не среагировал, видно, не видел удар. 1-1 на 65 минуте матча. И объявление по стадиону. Понял только фамилию, сеньор. Его не было в составе. Я так увлекся матчем, что пропустил замену. И Лобановский подзывает нас с Игорем Добровольским. Короткие указания и на поле. Играем, и первым делом, при первой остановке матча я бегу к трибунам и поднимаю их на ноги, призывая помощь. И начинается, сейчас испанцы испытают то, что так не понравилось бельгийцам. И стадион грохочет, а наших как будто выросли крылья, и побежали. Еремчук окончательно смещается в центр, и в паре с Яковенко напрочь вяжет испанскую полузащиту. Я, Михайличенко и Кузнецов подбираем мячи в центре, и испанцы остаются без мяча. Вот Олег в очередной раз подбирает из-под Еремчука и тут пасует на меня. Я разворачиваю, качаю корпус и убегаю сразу от двух испанцев. Они пытались поставить блок, наивные. Я на 8 см выше и на 10 кг тяжелее. И на скорости, естественно, что они отлетели в стороны от простого соприкосновения, а я прошел. И да, я намеренно играл жестко, хотя и без нарушения правил, вон даже судья не рискнул свистнуть. И выскакиваю в свободную зону, которую не успевают прикрыть испанцы. Слева летит Игорь Добровольский, справа второй Игорь, Биланов. Так втроем и вылетаем на штрафную, я притормаживаю, Биланов автоматически ускоряется справа, а Добровольский слева. Качу мяч на ход Добровольскому, а тот в одно касание отдает открывающемуся Биланову. Игорь бьет и Субисарета спасает, отбивая мяч ногами. И играем дальше. Переходим к классике, перехват в центре, мяч отдается Еремчуку, тот направо Бессонову. Володя сходу подает в штрафную, а там мы с Михой, как два столба посреди голого поля. Мяч прилетает мне на голову, я отдаю в касание Михе, а Миха неожиданно для всех и, похоже, даже для себя отдает обратный пас мне головой. Такое вот жонглирование головой в штрафной соперника. Это уже что-то из репертуара бразильцев, и от такой наглости испанцы опешили и откровенно растерялись. Они элементарно встали. Мяч так удобно лег мне на голову, что я тоже, не задумываясь, кивком головы послал его в дальнюю от Субисарета девятку. Антонио прыгнул, но не достал. В принципе, известно, что вратарям очень трудно реагировать на удары головой. И гол на 83 минуте матча. 2-1 мы ведем. И я, как всегда, бегу к трибунам и показываю свое уже знаменитое «В», и трибуны встают с ревом и рокотом барабанов. У меня появляется мысль: надо будет потом связаться с Нау или Агатой, пусть для сборной и для нефтяника сделают настоящий марш, кричалку, на манер Ален Делона или истерики. Вот тогда будет да, крышу сорвет основательно. Но это потом, пока их еще почти нет. И играем, еще 7 минут. Испанцы пытаются рвануть вперед, но мы не даем. Я тоже смещаюсь в среднюю линию, и мы прессингом давим все попытки испанцев начать атаки. И при малейшей возможности сбрасываем мяч на фланги, где тут же включатся наши крайние защитники. И вот вновь проходит слева Демьяненко и снова смещается в центр, и вновь удар. Субисарета реабилитировался, отразив сложный удар низом. И угловой, наверное, последний угловой в этом матче. К мячу идет Добровольский, подает на дальнюю штангу, а там я головой перекидываю на ближнюю Михе, а тому, видно, понравилось жонглирование, и он умудряется головой же отпасовать по диагонали Биланову на линии штрафной. Игорь решает форсануть и головой же сбрасывает мяч вдоль линии штрафной оказавшемуся там Яковенко. И Паша бьет с лету со всей дури. Перекладина звенит над головой Субисареты. И звучит финальный свисток. Испанцы, похоже, уходят с каким-то облегчением. Счет невелик, но у них были все шансы повторить подвиг венгров. А мы всей командой бежим к трибунам благодарить болельщиков. И мы встаем перед нашей трибуной все той же цепью, все с той же буквой «В». Трибуны встают в ответ, и рокот с ревом ударяет по ушам, а остальной стадион замирает. Они понимают, это наше время, и мы уходим со стадиона. Полуфинал, теперь полуфинал, наверное, с Аргентиной, и свидание с великим мафиози Марадонной. Посмотрим, поможет ли ему рука Бога, когда у нас свой Бог на поле, пусть и молодой, но почти настоящий. Глава 37. Полуфинал, нас уже не остановить. 24.06.86, вторник, 14.00, Мехико, Мексика. Ну вот, осталось совсем чуть-чуть, один шаг до финала и два шага до заветного кубка, после получения которого очень многое должно измениться. В принципе, здесь другая страна, и вроде сейчас никакой опасности не видно. Нет национальных республик, вся территория разделена по губерниям. Например, у нас Азербайджан разделен на две губернии, Бакинская и Гинджинская. Карабах входит уездом в состав Гинджинской губернии. Выше располагается Петровская губерния. Ну и рядом Тифлисская, Кутаисская и Ереванская губернии. Вроде все спокойно и никаких предпосылок нет для проблем. Но все равно, лучше поостеречься. У нас в 1986 году, в той реальности, тоже не было никаких предпосылок для того, что случилось спустя всего 5 лет. И вот вопрос, а был бы возможен распад страны, если бы мы выиграли чемпионат мира по футболу в 1986 году, а потом чемпионат Европы в 1988 году, и в том же году стали бы олимпийскими чемпионами по тому же футболу? Вот уже и сформировались сразу три вопроса. При той огромной популярности футбола, которая была, стал бы народ хотеть разделиться в стране победителя? Очень большой вопрос. Стал бы Азербайджан выходить из состава Союза, если бы в 1988 году команда не вылетела из высшей лиги? А если бы они, напротив, и по праву стали бы призерами и даже чемпионами, нежели они бы захотели уйти? Не верится. А Грузия, Динамо Тбилиси, до 1986 года было в верхней части таблицы, всегда. В 1986 году последний успех, пятое место, и с 1987 года началось падение. К концу 80-х команда упала на дно таблицы. В 1990 снялась с чемпионата, и потом Грузия ушла. Это факты о том, что значит футбол в жизни страны. И поэтому я постараюсь убрать этот опасный негативный фактор. С этими мыслями я сижу в номере. У меня перерыв, пара часов между тренировками, и как назло с Машкой тоже особо не пообщаешься. Траванулась она чем-то и тоже сидит в номер по понятным причинам. Ну, надеюсь, к вечеру оклемается. Большие планы на вечер. Хотелось бы отдохнуть перед завтрашней игрой, да и она, думаю, соскучилась. 25.06.86, среда, 10.00, Мехико, Мексика. Утро уже отбегал, позавтракал. Пришел в себя после вчерашнего буйства страсти, то, что устроили мы с Машкой. Думал, кровать не выдержит. Выдержала, ну да, мексиканцы народ горячий. Видно, крепость мебели просчитана на их темперамент. С этими мыслями шагаю я на утреннюю тренировку, а другой и не будет. Сейчас финальный разбор игры соперника, отработка противодействующих маневров и немного работы с мячом. Потом обед и на Ацтека, знаменитый стадион Мексики и один из самых знаменитых в Латинской Америке. Ну вот и теория, знаменитая теория Лобановского, где он по косточкам разбирает игру соперников. Послушаем, что скажет нам метр. Усаживаюсь почти за ученические парты, рядом Игорь Добровольский. Все наши тут. Слушаем, это на самом деле важно. И метр начинает. Аргентина, как всегда, имеет сильную команду. Но большинство состава примерно нашего уровня. Практически вся команда играет в чемпионате Аргентины, а он не сильнее нашего. Но есть три звезды, и все в игре будет зависеть от них. В первую очередь это Марадона. Он уже назабивал на чемпионате 3 мяча и показал свой класс. Он очень опасен своей техникой и склонностью к нестандартным решениям. Если ему дать возможность свободно принимать мяч, то с ним будет очень трудно справиться. О мерах поговорим позже. Второй по значению игрок Бурручига, тоже опасен и тоже очень техничен. Играет в центре на позиции атакующего полузащитника и составляет пару Марадонне. Аналогично, особенно опасен, когда у него есть пространство. И третий игрок, Вальдана. Классический центр-форвард, хорошо играет головой и также хорош в подыгрыше. Не так много забивает, но способен сделать гол из ничего. По остальному составу, Аргентина играет с тремя центральными защитниками и двумя маленькими и очень юркими крайними игроками. У них также есть высокий опорник Батиста, держится близко к защите и в паре с Брауном составляет двойку высоких игроков в обороне. Остальные два защитника, Кучуфа и Руджери, невысоки, но достаточно мобильны. В центре полузащиты обычно играет также Джусти. Опытный и надежный игрок. Вся команда довольно технична и любит повозиться с мячом. Внимание в начале матча и концовках. Они опытные и умеют использовать несобранность соперника. Теперь о слабостях. Фланги у них слишком мелкие и легкие, и силового противоборства не выдерживают. Матч с англичанами это подтвердил. Опорник слишком высок и не слишком быстро, и от него можно убежать, так же как и от Брауна. Другие два защитника, конечно, страхуют, но из опытен только Руджери. А Кучуфа может и ошибиться. В целом у них есть целых три игрока, которые очень не любят заниматься работой в обороне: Марадона, Вальдана и Бурручига. И это их слабость. В целом Аргентина, как и любая латиноамериканская команда, далеко не всегда дисциплинирована и не очень любит быстро возвращаться назад. Победа для них значит чрезвычайно много, и если к 60-й, 70-й минуте матча они не будут выигрывать, то они всей командой пойдут вперед, и нам нужно будет это использовать. Лобановский осмотрел команду, на предмет понимания, убедился, что все нормально, и продолжил, рисуя на доске схемы. Теперь о том, как играть нам. Состав прежний, но схема немного меняется. Еремчук смещается в пару к Яковенко и блокирует центр. В первую очередь внимание Марадонне. В штрафную за ним не идем, там его будут держать по ситуации Бессонов, Кузнецов или Демьяненко. Также прессингуем в центре поля Бурручигу. Ваша задача, Паша и Иван, связать их в центре. Михайличенко и Кузнецов на подборах и подстраховке. Правую бровку открываем для Бессонова. Твоя задача, Володя, проломить аргентинца на фланге. Он легче тебя на 10 килограмм, и он не выдержит противоборства. Аналогичная задача у Раца слева. Панчик в штрафной играет против Вальдана. Кузнецов и Демьяненко на подстраховке. Иван, еще раз, у тебя примерно те же габариты, что и у Марадонны, ты не менее резок в движении, надо по максимуму лишить его мяча, но в штрафную за ним не идешь, прессинг в центре до получения мяча, это твоя задача. У Паши аналогично по Буручиге. Если все получится, то они останутся без мяча и у нас будут перехваты. Аргентина традиционно не всегда быстро уходит в обороны при потерях мяча и у нас есть все шансы убежать. Вперед бежит тройка Биланов справа, Заваров по центру и Рац слева. Браун и Батиста у них не самые быстрые игроки, и с вами реально смогут соревноваться в скорости только Руджери и Кучуфа. А это значит, что вполне возможны убегания 3 в 3, а то и 3 в 2. Во втором тайме планируем замену. Добровольский вместо Раца и Дан вместо Заварова. И продолжаем игру по той же схеме, только Дан в убеганиях идет на острие, а оба Игоря отдают ему на ход и растягивают фронт атаки. Все должно получиться, вы не слабее Аргентины. И Лобановский завершил речь. Потом началась отработка всего того, о чем говорилось. Шел коллективный прессинг, перехваты и быстрые отрывы атакующей тройки. Верхом в штрафную практически не пасовали, бессмысленно отрабатывать, учитывая наличие высоких игроков у Аргентины. У нас сегодня другая игра, и все, закончили. Теперь привести себя в порядок и обед. Ну вот и все, час икс, выезжаем на стадион, загружаемся в автобусы и поехали. Смотрю на ребят и снова загрузились, все-таки давят имена, Марадона, Вальдона, Буручига. И решаю, поддержать традицию и заодно разрядить обстановку проверенным способом. Ребята, не против, если я стихи прочитаю? Пока едем, все равно делать нечего, скучно, а они веселые, спрашиваю я и, получив утвердительные кивки, продолжаю. Небольшая преамбула, ну предисловие. Но тут меня прерывает Володя Бессонов и говорит: да мы не тупые, Дан, десятилетку все закончили, многие и институты. Так что говори, не бойся, мы поймем. И смеется, я киваю и продолжаю. Ну так вот, как Володя сказал, все школу закончили. И наверное ее еще помнит, а там, в каждой школе есть два таких занимательных персонала, как физрук и трудовик, ну и молодые учительницы. Вот об одном происшествии с участием всех означенных лиц и говорится в стихотворении, без пошлости, но близко к реальности и довольно смешно. И оглядываю народ, а в глазах появились воспоминания, смешинки и даже какая, то мечтательность. Тема близкая многим. И я начинаю читать стихотворение из того старого мира. Они пришли, два друга боевых. И стало сразу все, ну как-то непонятно. Да но таких шальных, давно не видели однако. И замер, в предвкушении коллектив. И школа замерла, и вздрогнули ребята. Директор уж принял аперитив. И выдохнул, ну ладно. И 8:30 уж, уроки начались. И вроде все пока нормально. Ну там, мячом немного покидались. И что-то объяснили невербально. Потом строгали табуретки. И что-то делали еще. Ножи, заточки отобрали. И поругали заодно. И вроде тихо все, спокойно. Уроки кончились уже. Спросил директор, беспокойно. Где двое эти, как еще? Пошли искать, искали долго. Проверены спортзал и мастерская. И с чувством осознания долга остановилась компания. Тут неожиданно донесся звук. И тихо песня зазвучала. Я готов целовать песок, по которому ты ходила. Потом раздался вдруг хлопок, тихонько и почти не слышно. Так это что еще, сказал директор, если слышно. Так все же кто и где искать, вот этих наших двух героев. Не сторожей же посылать. Потом ищи героев. Химичка нам направо, биологичка тогда налево. Они ж с последнего набора. А не они то кто? Пошли направо, уперлись в кабинет. Открыли дверь, а там картина. Нет, все прилично, слова нет. Но все-таки как это мило. Вон пара претендентов на звание героя. Уж пиво прячут под столом. И рядом обе, из последнего набора. Мак на столе поет облом. Директор повернулся и сказал: вы, это, тут закрыться не забудьте. Ну и в конце он простонал: вам завтра в 8 не проспите. Примечание автора. Стихотворение, когда-то было написано как дань стереотипам и некоторым воспоминаниям о школьном прошлом и отдано Дану для поддержания боевого духа коллектива. Мне кажется, оно вполне с этим справляется. Дочитал, оглядел, и обстановка явно изменилась. Какой там матч, какая Аргентина, Марадонна. А это кто, какая разница, когда можно вспомнить школьные годы, первую любовь, взорванный кабинет химии, красавицу-англичанку. Да и еще, много чего можно вспомнить. Так и доехали. 25.06.86. Среда. 16.00. Мехико, Мексика. Ну вот и матч, вот-вот начнется. У нас состав без изменений. Досаев в воротах, Бессонов, Кузнецов, Панчик, Демьяненко, защита. Рац, Яковенко, Михайличенко, Еремчук, полузащита. Перед ними располагается Заваров и вперед выдвинут Биланов. Аргентина, как и предсказано, выходит в тремя защитниками, Руджери, Браун и Куччуффа. Перед ними располагается высоченный Батиста. Рядом с ним куда менее высокий Джусти. На флангах миниатюрные Энрике и Алартикаача. И вперед выдвинута звездная тройка, Буручига, Марадона и Вальдона. Смотрятся они, конечно, весело, когда втроем и по росту встанут, Вальдона 188 см, Буручига 176 см и Марадона 165 см. Почти по 12 сантиметров шаг, арифметическая прогрессия прям. Но шутки шутками, а игроки сильные. И начинается матч. Как и говорил мэтр, у нас Еремчук сходу сдвигается в центр и начинает прессовать Марадонну, а тому не нравится. Яковенко аналогично присматривает за Буручига и рядом все время Михайличенко. И аргентинцы не могут зацепиться за мяч. Миха подхватывает мяч в центре и сходу пасует направо, а там уже мчится как паровоз Бессонов, разгоняя нашу атаку, и тут же под него выстраивается справа налево наша линия, Биланов, Заваров, Рац. Начинают пасовать на ходу, но аргентинцы успевают выбить мяч за линию поля. Приходим в позиционную атаку, мяч выкатывается Яковенко, а тот не стесняется и бьет с 30 метров. Мяч проходит рядом со штангой, но все правильно, еще пара таких ударов и аргентинские полузащитник начнут выбрасываться вперед и появятся свободные зоны. Играем дальше и очередной перехват в центре, Еремчук пропрессовал Марадонну, то сбросил мяч Буручиге, а у последнего в подкате мяч выбил Яковенко. И на подборе первый Кузнецов, мгновенно адресует передачу Демьяненко, а тот выдает неожиданную диагональ на Биланова и побежали. Убегаем 3 в 3. Причем Браун явно не успевает, еще и разменялись аргентинцы плохо. Браун оказался против техничного и быстрого Заварова. Биланов сходы отдает на Сашу, то на замахе убирает Брауна и выходит свободно к линии штрафной. Пумпида бросается навстречу, но Саша точен. Удар низом, мимо опорной ноги и гол. 1-0 на 23-й минуте матча. Аргентина начинает нервничать, Марадона пару раз все-таки отрывается от Еремчука. Но Кузнецов надежен в подстраховке. И играем дальше. Аргентинцы все большими силами идут вперед и попадаю на контратаку. Яковенко в подкате отбирает мяч у Буручиги и тут откидывает его Михайличенко. Алексей мгновенно оценивает обстановку и бросает в прорыв Заварова, и снова Заваров оказывается против Брауна. И вновь один в один обыгрывает и уходит к левому углу штрафной. Руджери бросает Биланова и кидается накрывать Заварова, а тот моментально отдает на совершенно одинокого Игоря. Батиста не успел вернуться в оборону, и Игорь абсолютно спокойно забивает свой пятый мяч на турнире. И снова удар на силу верхом. Пумпида бессилен. 2-0 и 38-я минута матча. Опытные аргентинцы успокаиваются и гасят игру, чтобы не получить еще один мяч. И перерыв. И начинается второй тайм. Без замен, и сразу видно, что аргентинцы настроились на борьбу. Прибавили в движении. Так впечатление, что из последних сил бегут через «не могу». Посмотрим, надолго ли их хватит, мы пока достаточно спокойно обороняемся, но становится немного тревожно. Марадона уже ушел играть чистого форварда, а это опасно, он игрок хитрый и чрезвычайно техничный. И вот Буручига кидает мяч Марадонне в штрафную, в район левого угла вратарской. Его накрывают сразу Кузнецов и Демьяненко, места для движения нет и вроде все спокойно. Единственную свободную зону для удара перекрывает выдвинувшийся Досеев. И этот чертов гений, совершенно непонятным движением своей волшебной левой ноги отправляет мяч в дальний правый от Досеева угол. Ренат оказался прикрыт своими игроками, а мяч не должен был попасть в ворота, но попал, и Ренат не среагировал. Да там, наверное, никто бы не среагировал. Все-таки Марадона гений. И счет 2-1 на 51-й минуте. И играем дальше. Аргентинцы вроде успокоились и даже особо не атакуют. Такое впечатление, что думают, что делать дальше. У нас как-то тоже игра пропала. Переходный момент, похоже, в матче, кто первый ошибется. И Марадона получает мяч у левого угла штрафной, обыгрывает Бессонова и входит в штрафную, и становится очень опасно. Без нарушения у него мяч в такой ситуации не отобрать, а нарушение – это пенальти, и пока наши защитники думают, что делать, Марадона неожиданно снова бьет мимо защитника, мяч выскакивает из-под Кузнецова и влетает в ворота. Досеев его увидел слишком поздно. И вновь удар левой ногой без замаха. Счет 2-2 на 63-й минуте матча. Опять злосчастные 12 минут, переворачивающие всю игру. С этим что-то надо делать. Но это потом, а сейчас замены. И Лобановский, даже ничего не объясняя, машет нам с Игорем Добровольским: выходите. И мы выходим, меняем рация и Заварова. Лобановский машет Бессонову: показываю не идти вперед, а сторожить свою зону. Аналогично и Демьяненко. Переходим на игру на контратаках. Четверка защитников компактно разворачивается в линию, перед ними Еремчук и Яковенко блокируют зоны, на вершине треугольника Михайличенко, и троица впереди, под отрыв. Добровольский слева, я по центру и Беланов справа. При первой же нашей атаке аргентинцы выбивают мяч в аут, а я бегу к трибунам и призываю их к поддержке. Она сейчас очень нужна, и наши 18 тысяч болельщиков встают, и под какой-то марш начинается скандирование. А марш ничего, так хочется взять на караул и пойти колоть врага. Контора явно постаралась, но это уже другое дело. И наши ребята выпрямляются и в прямом, и в переносном смысле. Невозможно гнуться к земле, когда тебя так поддерживают. И мы начинаем играть. Все меняются почти мгновенно. Аргентинцы еще пытаются сопротивляться, но похоже уже все решено. Мы летим навстречу финалу, через аргентинские ворота. Марадона сделал все, что мог, почти чудо. Но этого уже недостаточно, чтобы нас остановить. И Яковенко очень жестко, но в пределах правил отбирает мяч у Буручиги, то лежит, а судья разводит руками. Футбол — мужская игра, и Паша отдает проникающую передачу на ход Игорю Добровольскому, то отрывается от Кучуфа и отдает пас мне на ход по центру. А там несчастный Браун, из-под которого уже сегодня забили два мяча. А Ячева то разозлился, то ли из-за Машки, которая вчера болела, так вроде она выздоровела, и даже очень выздоровела, то ли еще из-за чего. Но я на полной скорости начинаю танец вокруг мяча, ноги бегут, а корпус качает влево, вправо, влево, вправо, и Браун постоянно подстраивает свой бег, он и так отстает, а тут чувствует, что все, рвется вперед и падает, теряя равновесие. Из роста, все, таки не справился с очередным вектором направления, и я выхожу один на один с Пумпида, показываю уход влево, вратарь прыгает в ноги, убираю мяч вправо и аккуратно оббегая кипера аргентинцев, не оставляя ему ни малейшего шанса, и добегаю до ворот, а там решаю похулиганить, носком бутсы подкидываю мяч вверх, принимаю на голову, сбрасываю на пол, и развернувшись пяткой забиваю гол. Аргентинцы ошарашенно смотрят на это цирковое представление, а я им кланяюсь и бегу к трибунам. Все стандартно, и в этом прелесть. Ви три пальца, вскинутые вверх, и стадион ревет. А у меня нет эмоций. Какие эмоции на поле? Ну да рад, что забил. Эмоции будут потом, после матча. И 3-2 на 77-й минуте матча. Еще 13 минут до финала, первого в нашей истории. И играем дальше. Аргентина пытается атаковать, но без особого успеха, у них больше ничего не получается. Чудо закончилось, теперь наше время, и дело, наверное, даже не в Дане. Мы бы и без меня выиграли, просто с большим трудом, а так все сильно проще становится. И мы раз за разом отбираем мяч в центре и убегаем. Беланов попадает в штангу, Михайличенко в защитника. Добровольский выходит слева один на один с вратарем, переигрывает его и катит мяч в ворота, но в совершенно диком прыжке Руджери выбивает мяч с линии ворот, едва при этом не попадая в штангу. И счет все такой же скользкий. Аргентинцы не выдерживают и заваливают на газон Добровольского. Помотал он им нервы своими финтами, и штрафной в 27 метрах от ворот. Я прошу право пробить, и ни у кого не возникает вопросов. Аргентинцы чуть ли не всей командой встают в стенку, но как-то обреченно, чувствуют что ли, и я разбегаюсь и бью. Мяч летит по какой-то совершенно сумасшедшей траектории, сперва поднимаясь и вправо, а затем уходя вниз и влево, и в итоге он нагибает и стенку, и руки вратаря, и влетает в левую, дальнюю от вратаря девятку. 88-я минута матча и 4-2. Это уже все. И я бегу к трибунам, и там как заведено, ви четыре пальца. И наша трибуна неистовствует, уже окончательно перекрикивая аргентинцев. И через 2 минуты судья останавливает матч. Все, мы выиграли, и мы в финале. Сил нет, мы отдали все, и все-таки мы бежим к трибунам и приветствуем болельщиков вечным «В», а в ответ встают не только наши, встают и мексиканцы, отдавая должное красивой игре сборной России. И над стадионом разносится рокот барабанного марша и «Вперед! Вперед! Чемпионы! Чемпионы!» И мы уходим в раздевалки. Все мы в финале. Глава 38. Финал. Остановись мгновение. Ты прекрасна. 28.06.86. Суббота. Мехико, Мексика. Ну вот стою, как всегда, в комнате и думаю. А что дальше? Почти все поставленные планы выполнены. Мы уже в финале. И дальше только Германия на нашем пути. Уже повержены, как это негромко звучит, Франция, Бельгия, Испания и Аргентина. И это все далеко не проходные команды. Осталось переломить знаменитую поговорку, что в футбол играют две команды, а побеждают немцы. Ну ничего, мы еще посмотрим, справится ли немецкая машина и немецкий порядок с нашим русским бронепоездом, набравшим ход и летящим не глядя на препятствия. Один шаг и все, и надо его сыграть. И мы его сыграем, уже завтра. И все, надо оставить пока эти мысли. Лучше подумаю про хорошие, про Машеньку. Что-то на пробежке ее с утра не было, надо сходить проведать, пока время есть. А оно есть, пара, тройка часов до дневной тренировки остается. И точно, надо сходить, проведать, посмотреть, как она там. Правда, может и не совсем удобно, не одна она там. С другой стороны, правильно говорят, неудобно штаны через голову надевать, а я заботу проявляю, думаю я и собираюсь на выход. Осмотрел себя перед выходом, вроде прилично, шорты, вечная майка с драконом, за которую меня уже окрестили журналисты русским драконом. А и ладно, больше бояться будут. И пошел, идти недалеко, соседний корпус. Прогулялся по дорожкам, среди пальмы вот уже и на месте. Симпатичный корпус у девчонок, хотя у нас такой же, небольшое двухэтажное здание с открытыми балконами. Типичный курорт. И захожу. На входе неизменная тетя Маша, тезка моей Маши, но заметно старше, лет так на 40 и больше, килограмм на, тоже 40, с улыбкой смотрит на меня и спрашивает. «Привет, Дан, ты к Машке?» «Да тетя Маша, к кому же еще?» Отвечаю я все с той же улыбкой. «Ну иди, иди, она у себя, что-то смурная сегодня. Развеселишь немного девку», говорит она, и я иду. Вот и знакомая дверь с номер 11. Каждый раз, когда вижу, хочется пошутить по поводу. А Олега можно, но сдерживаюсь. И стучусь, дождавшись пригласительного окрика знакомым голосом, захожу. «Привет, Машка», здороваюсь я и добавляю. «И тебе привет, Светка». «Ну да, везет Машке на Светок». Второй раз попадает в комнату с соседкой, и та снова Света. Та кивает, глядит на меня, на Машку. А Машка делает огромные глаза и начинает стрельбы по двери, глазами понятно. Соседка оказалась понятливая, вспомнила про какие-то дела, на ближайшие часы умчалась, предупредив, что через час будет и чтобы не закрывались, и умчалась. У меня появилась подленькая мысль закрыться, и по приходу кричать: «Никого нет дома, приходите позже, ну лучше никогда», но решил не обострять, и улыбаюсь Машке. «Ты как, Машуня?» Спрашиваю я, глядя на ее бледный и слегка измученный профиль. «Уже лучше, Даня, а то утром вообще с белым другом не расставалась, думала сейчас начну разговаривать с ним, как с близким родственником, но обошлось. А что с тобой приключилось, то опять?» Спрашиваю я и добавляю, с улыбкой и всячески показываю, что эта тема меня совершенно не тревожит. «Не тревожит», я сказал, и тревога испуганно забилась в уголок сознания. «Ты случайно не того?» Машка сперва недоуменно на меня смотрит, потом понимает, краснеет почему-то и начинает смеяться. «Нет, Даня, не того. Все нормально, я слежу», отвечает она, отсмеявшись, и добавляет ехидно: «А ты, что, переживаешь?» Я прислушиваюсь к себе, пытаясь определить, как я отношусь к гипотетическому появлению маленьких латиных, и понимаю, что очень положительно, аж самому удивительно. И отвечаю без сомнения: «Нет, Машка, ты что, а вполне положительно отношусь. У меня даже жилплощадь своя есть. На первое время на четверых места хватит в трешке». Она сперва не понимает, почему на четверых, потом заходится в смехе и почти кричит: «Ты чего, гарем решил устроить, еще и Ольку с Ленкой поселить?» И снова смеется. Я отвечаю абсолютно серьезно: «А что, мне можно, я герой, уже почти мне полагается наград, вот вы и будете моей наградой, да и вообще ты подумай, если что, прикольно же, родите мне трех, нет шесть, нет девять сыновей, на троих нормально, и будет у нас в нефтянике такое тогда объявление состава команды. Состав команды: нефтяник Мамедов, Ахмедов и братья Латины. Главный тренер Даниил Латин. Врач команды Ольга Латина. Администратор команды Елена Латина. Глава пресс-службы по совместительству исполнительница гимна клуба Маша Латина. Ну как пойдешь ко мне в пресс-службу?» Добавляю я после небольшой паузы. А она уже не может, почти катается по кровати от смеха, потом успокаивается и отвечает: «Если позовешь, пойду, только смотри, тебя могу не понять». А я отвечаю все с той же улыбкой: Кто не поймет, тот сам себе враг. А наши, я думаю, сами не откажутся от вторых, третьих жен, нарожают сыновей. И как пойдут у нас косяками Пономаревы, Панчики, Добровольские, Ширинбековы, Джавадовы с Ахмедовыми. Эти по традиции могут легко и пару десятков настрогать, за ними не заржавеет. Вот тогда вся страна вздрогнет. Но это я так шучу, по их поводу и наверно. А вот по своему, поверь, нет. Мне никто не указ, я сам решаю, а кому не нравится, может отвернуться. Она задумчиво смотрит на меня и потом согласно кивает головой и произносит: давай пока не будем о таких серьезных вещах, у нас все-таки есть еще как минимум десяток лет на подумать. И согласно киваю головой, потом подсаживаюсь поближе и наступает время поцелуев. Разговоры закончены, началась романтика, просто романтика. И она затягивается на следующие полчаса, за которые я успеваю исследовать все, что мне интересно. А мне интересно все, а она и не сопротивляется, скорее наоборот, сама заводится. Но времени для большего сейчас нет, а портить все, чего добились, суетливой любовью не хочется. И я спрашиваю, с трудом оторвавшись от сладких губ и уняв руки, стремящиеся раздеть прелестную нимфу: ты вечером сможешь прийти? Думаю, да, сейчас уже совсем хорошо, отвечает она с улыбкой. Тогда до вечера, говорю я и собираюсь уходить, но стук в дверь меняет мои планы, и я решаю еще немного похулиганить. Никого нет дома, кричу я в дверь, а оттуда удивленно спрашивают: а кто тогда говорит? Говорит Мексика, мексиканское время 14 часов 49 минут, отвечаю я на заданный вопрос. Там замолкают, такое впечатление, что сверяют время и потом снова спрашивают многозначительно: и, войти-то можно? Я отвечаю: зачем, я здесь живу, раздается из-за двери. Пока занято, заходите позже. И вообще, но смокинг. В смысле? Удивляются оттуда и неясно чему именно, то ли тому, что занято, то ли тому, что позже, а может не курить, смутило. И мы смеемся с Машкой на пару, и я говорю: ладно, Светка, заходи, хватит издеваться. И она заходит, тоже еле сдерживая смех, а я ухожу, расцеловав на прощание Машку, шепнув на ухо, что я ее очень жду вечером. И все ушел. До вечера, моя маленькая рыжая чертовка. 28.06.86. Суббота. Мехико, Мексика. Вечерняя тренировка и теория. Да, завтра времени особо не будет, ну так только напомнить об основном. Матч в 12.00 и в 10.00 надо уже быть на стадионе, тут не развернешься. И потому главная и финальная теория, и затем закрепление ее на практике именно сегодня. И именно сейчас. И с этими мыслями я заходу в просторный класс, усаживаюсь рядом с Игорем Добровольским, и мы все ждем, когда Валерий Васильевич начнет ликбез по немцам. И он начинает, привычно расчерчивая схемы на доске. Немцы. Немцы всегда сильны в футболе, независимо от состояния их игроков. Но конкретно сейчас немцы не очень сильны. У них затянулась смена поколений. Половина основного состава игроки возрастные и медленные. Команда не очень хорошо держит темпы, в большинстве матчей чемпионата сумела показать результат на опыте и хорошем розыгрыше стандартов. В целом они хороши в концовках, но не прибавляя в игре, а реализуя ошибки соперника. Опыт. Защита медленная, в оборонительной линии три медленных игрока, Якобс, Бригель и Эдер, и от них можно убежать. Играют по схеме 5-2-1-2, причем все атакующая тройка уже не молода, и Румениге, и Алавс, и Магат скоростями сейчас не блистают, но опыт у них огромный, и они опасны. Неплохие фланги, но опасность представляет лишь Брэми на левом фланге. Бертельт справа не слишком быстр, хотя и высокий и мощный игрок. Вася должен из-под него убегать. Биланова никто из центральных защитников догнать не сумеет, да и с Заваровым они не справятся. И еще раз, главная опасность немцев – это опыт, концовки таймов, стандарты и Матиус с Феллером. Они классные игроки, но Феллер на заменах, а Матиус все-таки не сможет в одиночку справиться с нашими ребятами. Итого план на игру такой. Состав стандартный и расстановка тоже. Четверка защитников в линию, пара центральных полузащитников, четко играющих в центре. Один организует, второй страхует и наоборот. Фланги играют против флангов немцев и Иван. Надо остановить Брэми. А Вася, убегаем из-под Бертольда. Игорь, Биланов, держишься ближе к Якобсу или Бригелю и убегаешь из-под них. Заваров играет по Эдеру, есть все шансы обыгрывать. Главное правильно разменять игроков, и у немцев будут проблемы. Замены, Данный Литовченко выходит вместо Еремчука и Заварова, и после выхода начинаем бежать в контратаке вчетвером, Рац, Биланов, Дан, Литовченко. Немцы в концовке не угонятся за вами. И еще раз внимательно в концовке, и прессинг в средней зоне на Эдере, Матиусе и Магате. И теория закончилась, пошли отрабатывать на практике. В первую очередь прессинг, перехваты и убегания в отрыв. И неплохо получалось. Потом двусторонняя игра, где еще поигрались с моделями и все, отдыхать. А у меня отдых ожидается, вообще интересный. И с этими мыслями мы убежали в раздевалки. 29.06.86. Воскресенье. Мехико, Мексика. 9.00. Автобусы тронулись на стадион. Да, все решающий мат. Уже через 3 часа. Мы с немцами, оглядываю ребят, а они спокойны. Сегодня никакого мандража. Все абсолютно штатно. Видно, Аргентина и Испания нас закалили. Тем не менее традиция есть традиция. И я предлагаю. Встаю. Поднимаю руку. Ребята с интересом смотрят и слушают. А говорю, ребята, предлагаю по образовавшейся традиции послушать мои стихи. Не против, Демьяненко, как капитан берет на себя управление коллективом и кивает со словами. Давай, Дан, у тебя неплохо получается, весело и мы потом выигрываем. Ну да, футболисты народ суеверный, неудивительно, что присмотрелись к этой примете. И я, кивнув Толе, продолжаю. Стихотворение о вампире. Думаю, все знают, кто это, и все кивают головой, ну досмотрели и продолжаю, ну так вот, прилетел он в Россию, да не куда-нибудь, а в Балаково, и решил набрать себе паству, в Балаково, наивный. Вот что там дальше было и расскажет небольшое стихотворение. Ну народ сообразительный и даже местами грамотный, представляют, что Балаково атомная энергетика, АЭС, радиация, мифы о светящихся жителях, и вампир. Народ начинает посмеиваться, представляя развитие сюжета и слушает. Я начинаю. Вот вампир пришел в Россию, русских девок обращать, но не рассчитал он силы. Получил япона-мать, получил не от бандита, а от девчонки хрупкой, нежной, и сиянием изумруда, прямо будто бы облитый. И пошло тут превращение. Был вампир, а стал пацан. Вот такое вот движение. Намечалась сутрица, и тогда пошел он в город, весь светящийся уже. Долго шел, или может скоро, но влетел на вираже. Глянь, а там девчонок толпы, все с подсветкой уже, разноцветным цветом судьбы, отмечаются вообще, и девчонки там и были, всяко разно необычны, разноцветные отливы, были очень непривычны, цвета моря голубого, цвета зелени травы, цвета берега морского, и небесной синевы, цвета пламени в закате, цвета солнца на рассвете, цвета лучика в агате, в общем были всяко все, и ходил искал он долго, перепробовал уж всех, но в конце концов дорога. Привела уж в Новотех, там увидел он ее, и сказал тогда он ей, у меня должок еще, и поцеловался с ней, и сказала тут она, ухватив его под руку, ну чего теперь, судьба, прекращаем всяко скуку. Примечание автора, еще одно стихотворение отданное Дану, теперь уже, чтобы не ломать традицию, да, даже не для поднятия духа, с ним все нормально, просто традиции, на самом деле очень важны, но правильные традиции, а замшелые и мешающие жить, а народ смеется, представляет картину, светящихся девчонок, растерянного вампира, и хиппи-энд в конце, настроение и так бело-безоблачным, а тут и вовсе размыло всякую муть, и приехали, выгружаемся, скоро, очень скоро матч, 29.06.86, воскресенье, Ацтека, Мексика, Мехико, 12.00 почти, и вот, все привычно, я на скамейке, а ребята на поле, и сейчас начнется матч, и мысли в голове, как всегда, все, как всегда, с составами все без изменений, у нас на поле, Досаев, Бессонов, Панчик, Кузнецов, Демьяненко, Рац, Яковенко, Михайличенко, Еремчук, Заваров, Биланов, привычная картина и даже немного удивительно, прошли весь турнир без потери из-за травмы желтых карточек, один раз пропустили матч с канадцами Рац и Биланов, поберегли их и не зря, и все, а больше вроде карточек и не было, показатель кстати, что так никто нас на этом чемпионате пока и не переиграл, даже в драматичном матче с Бельгией не было ни одного предупреждения, случайность там была, и мы ее ликвидировали вместе с бельгийцами, я оглядываюсь, прислушиваюсь к объявлению диктора, смотрю программку и снова мысли. И у немцев состав стабильный. В воротах – Шумахер, защита – Фестер, Бригель, Якобс. На флангах – Брэми и высоченный Бертельт. В полузащите – Эдер, Матиус и Магнат. И два форварда – более или менее высокий Румениге и маленький Юрки Эловс. Но это он раньше был Юрки, а сейчас уже возраст. 30 лет как-никак. Мало кто из игроков сохраняет свежесть в эти годы. В футбол с года летят связки, мениски, мышцы и все сказывается на мобильности игроков. И матч начинается. И сразу видно, немцы осторожны, очень осторожны. Брэми и Бертельт практически не идут вперед. Эдер держится рядом с центральными защитниками. Вот так вшестером и стоят, накрывая все зоны. А наши пока пытаются расшатать оборону соперника, но пока не получается. Игра больше идет в центре, и наши начинают обстрел ворот издали. Биланов оторвался от опекуна и ударил с 20 метров, пока мимо. Но звоночек для немцев. И тут же раз смещается в центр, получает пас от Яковенко под левую ногу и хлестко бьет сходу. Шумахер на месте и намертво забирает мяч. Тут атака немцев, которые стремятся показать, что они тоже могут и вообще пытаются отодвинуть игру от своих ворот. У них это получается, но оборона растягивается и появляются свободные зоны. Матиус бьет метров с 30, не точно. И наша атака левым флангом. Михайличенко обыгрывается с Заваровым, последний пасует Рацу и Вася ускоряется, Бертельт не успевает и фолит, штрафной под подачу на ворота, и у нас идут перестановки, Михайличенко и Панчик располагаются в штрафной, Рац на подаче, Еремчук, Биланов и Заваров стерегут линию штрафной, Яковенко расположился глубже, а за ним уже тройка наших защитников, накрывающих Румениге и Эловса. Высокие немцы разобрали наших столбов, Бригель стережет Михайличенко, а Бертельт Панчика, и подача Раца на ближнюю штангу, туда в движении вылетает Михайличенко и точным кивком головы отправляет мяч в ворота. Бригель не успел и 1-0 в нашу пользу на 27-й минуте матча, и играем дальше. Немцы особо не атакуют, такое впечатление, что пытаются осознать происходящее. Мы тоже больше контролируем мяч, чем собственно обостряем игру. Вообще складывается интересное впечатление. Мы фактически сейчас играем на классе и немного переигрываем Германию. Наши ребята вообще не уступают в технике и заметно лучше в движении. И первый тайм заканчивается. Мы ведем. И второй тайм. Тренер немцев, похоже, недоволен игрой и выпускает Феллера вместо Эловса. Феллер, забивало, подвижен, в самом расцвете сил. Сейчас он, пожалуй, лучший форвард Германии. И немцы прибавляют, точнее пытаются прибавить. Начинается игра на встречных курсах, и тут для проявляется очень плохая новость. Никто из их игроков линии обороны не успевает за нашими реактивными ребятами. И вот первый звоночек, Яковенко перехватывает мяч в центре и тут же пасует в разрез на ход Рацу, а тот уже летит по левому флангу. Вася пробегает десяток метров и отдает пас вперед, и вправо открывающемуся Биланову. Игорь первый на мяче и сходу бьет, и вновь на высоте Шумахер. Он вытаскивает мяч из-под перекладины, угловой, Рац подает, но на этот раз защитники немцев выбивают мяч и завязывается борьба в центре поля. Немцы, видя опасность в быстрых атаках, решили отодвинуть игру подальше от своих ворот. А на последней линии, рядом с защитниками курсирует Биланов и рядом с ним Заваров. И они держат с собой сразу четверку защитников. Те вытянулись в линию и пытаются накрыть наших. И вновь Яковенко подхватывает мяч в центре и мгновенно выдает длинный пас верхом за спину Бригелю. И Биланов побежал, пока Бригель разворачивался. Игорь убежал на 5 метров и выход практически 1-1. Биланов не стал сближаться с Шумахером и с линии штрафной мощным ударом послал мяч в девятку. 2-0 на 67-й минуте. И Лобановский одновременно с немцами тут же проводит замены. У нас выходим я и Литовченко. Вместо Еремчука и Заварова, у немцев вместо Магата выходит высоченный Хинес, и становится ясно, немцы сейчас начнут навал, у них три игрока выше 185 см, Хинес, Бригель и Бертельт, так что сам Бог им велит ловить стандарты и организовывать навесы, в расчете на то, что мы не справимся, но играем, немцы пытаются давить, мы пока перестраиваемся, теперь у нас уже атакующая четверка, Рац, я, Биланов и Литовченко, и все четверо очень быстры, хорошо пасуют и с сильным и точным ударом, и два центральных полузащитника, Яковенко и Михайличенко, перехватывающих мячи в центре и отдающих вперед, защита строго играет в обороне и вперед не идет, пока все спокойно, но вот немцы проходят справа, Демьяненко блокирует подачу и угловой, Подача, непонятная суматоха и мяч отскакивает к Румениге, а тот, неловким движением отправляет его в ворота. 74-я минута и 2-1. Играем, а немцы начинают наседать, но у них проваливаются фланги. И вот Кузнецов отбирает мяч у Румениге, и тут же пасует Михайличенко, а тот, видя свободного Яковенко, в касании сбрасывает мяч ему. Паша останавливается и видит справа ускорившегося Литовченко, мгновенно следует передача ему на ход. Немцы отстают, а перед Геной чуть левее уже летят трое, Биланов, я, раз. И Гена выкатывает мяч на ход Игорю, то пробегает пяток метров, пасует на меня за защитника, и я выскакиваю один на один с Шумахером. Замах, второй, и Михаил лежит, а я спокойно перебрасываю мяч через него в ворота. 3-1 на 78-й минуте матча, и тут же бегу к трибунам, и они сами поднимаются навстречу. Взмахи рук, В3, и наши трибуны начинают бесноваться. Барабаны, рокот, рев и вперед, вперед, чемпионы, чемпионы. И мы играем дальше. Но не мы, это не мы, и они не останавливаются. Вновь угловой, вновь подача, и вновь мяч отскакивает, теперь уже к Феллеру. А тот точен. 3-2 на 83-й минуте матча. И начинаем с центра, держим мяч пару минут. Но все же теряем, и немцы уже всей командой идут вперед. Сзади остаются только откровенно бесполезные в такой ситуации Фестер и Якобс. Эдер почему-то страхует Биланова. И вновь мы перехватываем мяч в своей штрафной. Панчик его выносит головой на Михайличенко, а тот привычно сбрасывает Паше Яковенко. И Яковенко, не задумываясь, выдает пас на меня, через половину поля. Впереди мы с Игорем, но краем глаза вижу удивительную картину. Видимо, уставший и отчаявшийся Эдер просто крепко обнимает Биланова и валится с ним на траву. Судья видит, показывает на карман, видимо, намекает, что будет карточка, но тут же показывает: «Играй». И я играю, на мяче первый передо мной Якобс, чуть поодаль Фестер. И я в момент приема мяча показываю финт Зидана с разворотом на 360 градусов. Итог очевиден: Якобс неуклюже валится на траву, а я бегу на Фестера, и тот задергался. Я набираю скорость, качаю корпус из стороны в сторону, и Фестер попадает на финт. Он смещается влево от меня, готовясь лечь в подкат, а я ухожу вправо и к воротам. И все Фестер на коленях, а я мчу на очередное свидание с Шумахером и, не сближаясь с 20 метров, краду мяч вновь в дальнюю от вратаря девятку. 88-я минута матча, 4-2, и по моему это уже все. Бегу к трибунам с очередным В4. Потом задумываюсь, соображаю, что это мой 8-й мяч на чемпионате, и поднимаю вверх две руки, 5 пальцев на одной и 3 на второй, 8. И стадион и понимает эту символику. Наша трибуна заходится в ликующих криках, а бегу к центру поля под рокот барабанов и скандирование трибун. Айдер тем временем удален с поля, а нечего обниматься, у нас игроки морально устойчивые, ну по крайней мере к мужикам. Еще пара минут и все, судья дает финальный свисток. Мы чемпионы мира, и мы бежим к трибунам, обнимаемся, и в воздух летит «В, мы победили». И стоим на поле, ждем награждения. И вот поднимаемся на пьедестал, вся наша команда на первой ступени, Германия и Франция на шаг ниже, а мы тут, во полном составе и за свою страну: Досаев, Чанов, Житков, Бессонов, Панчик, Кузнецов, Демьяненко, Баль, Бубнов, Морозов, Ларионов, Рац, Яковенко, Михайличенко, Еремчук, Добровольский, Олейников, Литовченко, Заваров, Биланов, Блохин, Родионов и Латин. Великолепная команда, ставшая чемпионами мира. Получаем золотые медали и кубок, который по традиции поднимает над головой первым капитан, Демьяненко, затем Блохин. Он заслужил, он столько сделал для нашего футбола за те почти 17 лет, что он уже на поле. И символично он уходит, лучший форвард в нашей истории, а я прихожу, надеюсь, что лучший игрок в новой истории. И дальше кубок идет по команде. Тренеры тут же, и великий Лобановский, создавший команду мечту. Стоим, еще несколько награждений предстоит. И лучшим футболистом чемпионата мира признают Биланова, он же получает и золотой мяч. Естественно, я не в обиде. Мое время еще придет, я понимаю, для них нонсенс, возраст, выходы со скамейки. И потому решение такое. Но Игорь заслужил 6 голов и 6 передач, великолепный результат. Лучший полузащитник, Павел Яковенко. И тоже верно, обеспечил всю игру команды в свои 22 года. И 1 гол и 4 голевые передачи. Великолепный результат для опорного полузащитника. Лучшим вратарем признан Жан-Мари Пфаф. лучший защитник – Жасимар, лучший нападающий – Игорь Биланов, лучший бомбардир и золотая бутса – Даниил Латин, 8 забитых мячей в придачу к 4 голевым передачам. И еще приз мне, как лучшему молодому игроку чемпионата мира «Малый золотой мяч». Приятно, поставлю дома на стенку, буду любоваться. И мы уходим подаваться из стадиона. Мы чемпионы. Авторское отступление 1:30:06:86. Мехико, Мексика. Один из парков Мехико, Сиеста. Даня, это было великолепно. Как ты их, верещит Машка, лежа у меня на коленях. А мы в парке, тут хорошо. Завтра вылет в Москву и вновь странный маршрут. Попросить что ли белых лебедей, они то без посадки до Москвы долетят. Да нет, пока наглеть не буду, думаю я, перебирая рыжие волосы, смешно щекочущие пальцы. А Машка вдруг грустнее и говорит: «Даня, а как мы дальше? Я привыкла, по-моему я уже не могу без тебя», и начинает плакать. Я обнимаю ее, целую и говорю: «Спокойно, Маша, демон Даня что-нибудь придумает». Машка сперва с недоумением смотрит на меня, потом задумывается и произносит: «Да, Даня, как ты играешь, такое только демоны могут, или боги, ну я в переносном смысле. Все хорошо будет, Машенька, я обещаю, ни демоны, ни боги, ни люди нам не смогут помешать», отвечаю я, а про себя думаю: «Ох, знала бы ты, Машка, да и вы, остальные мои любимые, Оля, Лена, как ты сейчас близка к истине, и далеко не в переносном смысле». И снова обнимаю ее, мою рыжую судьбу, одну из трех. Авторское отступление 2:29:06:86. Ацтека, Мехико, Мексика. Фрагмент пресс-конференции, разлетевшийся по всему миру с комментариями: «Какие наглые русские. У меня вопрос вашему бомбардиру, Даниилу Латину. Это все та же блондинка, из какого-то авторитетного западного издания, что-то задумала, говорят, вы стихи пишите. Прочитайте, а мы послушаем». «Ну, сама напросилась», думаю я, слушая перевод вопроса и отвечаю: «Хорошо, сейчас прочитаю». И читаю: «Мы к вам приехали на час, ну вы так думали, конечно. Сюрпризом будет, да, для вас, что мы такие вот навечно. Сперва мы Венгрию сыграли, то был веселый, дивный матч. Потом французов обыграли, уже тогда стоял тот плач. А после были уж канадцы, то не хоккей, это просто. Вы удивились, эти голодранцы, ну прям совсем несносны. Тогда решили, Бельгия, они то смогут. И да, почти вам это удалось. Да только вот, случилось то, чего не ждут. Как Феникс мы из пепла воскресились. И мы прошли, да дальше мы прошли. Но тут испанцы встали на пути. Мы подошли, они ушли. И мы решили, дальше нам идти. И мы идем, тут Марадона и команда. Стоят и не дают пройти. Пришлось забить, ну надо значит надо. А им пришлось уйти. Вот и финал, Германия нас ждет. И вы решили, уж они то победят. Не знали вы, что их тут ждет. Не надо злить простых ребят. И вот мы тут стоим, с медалями на шее. И снова вы решили, что это ненадолго. И вот теперь заверить вас я смею. Мы тут надолго, может навсегда. И в том мое вам слово. Конец первой книги.